Я не должен так поступать, но просто не мог себя сдержать. Тело мое изголодалось, оно жаждало секса, требовало женщин. Я спал с ними, а сам все время думал о Наоко. Бледно всплывало в мраке память ее ногое тело, ее дыхание, шелест дождя. И чем больше я о ней думал, тем сильнее становились голод и жажда. Тогда я шел на крышу, пил виски и пытался понять, куда меня несет. В начале июля Наоко прислала короткое письмо. «Я долго не писала, извини, и пойми, прошло немало времени, прежде чем я оказалась в состоянии написать, и переписываю это письмо уже в десятый раз. Нелегко мне даются письма. Начну с конца. Я взяла академический отпуск на год, хотя, как мне кажется, обратно я уже не вернусь, и академ не более чем формальность. Для тебя такой поворот событий может показаться внезапным, но я уже давно думала об этом. Несколько раз хотела поделиться с тобой, но все никак не решалась сказать. Мне было страшно это произносить. Но ты не принимай все это близко к сердцу. Так или иначе, все к тому шло. Не хотелось, чтобы мои слова тебя обидели. Если все-таки обидели, прости. Я просто хочу попросить тебя не винить себя за то, что со мной произошло. Расплачиваться за все должна только я сама. Ведь этот год я лишь пыталась до последнего оттянуть неминуемое, и тем самым причинила тебе немало беспокойства, но всему есть предел. Съехав с квартиры в Кокубунзе, я вернулась в Кобе к родителям и лечилась в больнице. Врач рассказал мне об одном подходящем для меня санатории в горах Киото, и я решила провести там некоторое время. Это не больница в прямом смысле слова, а такое заведение, которое можно посещать свободно, для адаптации. Подробно я опишу его тебе как-нибудь в следующий раз. Пока я еще пишу с трудом. Сейчас мне необходимо успокоить нервы в тихом месте, огражденном от внешнего мира. Спасибо тебе за этот год, что ты провел рядом со мной. Поверь, не ты виновен в моих бедах. Я считаю, что виновата сама. Сейчас я еще не готова ко встрече с тобой. Не подумай, что я не хочу тебя видеть. Просто не готова и все. Но как только я смогу, сразу тебе напишу». И тогда мы сможем лучше узнать друг друга. Ты правильно сказал. Мы действительно должны лучше узнать друг друга. До свидания. Я 100 раз перечитывал письмо, и с каждым разом мне становилось невыносимо грустно. Примерно то же я испытывал, когда Наоко заглядывала в мои глаза. Я не мог не выплеснуть эти чувства, не хранить их в себе. Они были невесомы и бесформенны, как проносящийся мимо ветер. Я не мог примерить их на себя. Мимо медленно проплывал пейзаж. До меня не доносилось ни слова. В субботу я, как и прежде, проводил время, сидя на стуле в коридоре. Звонка я ни от кого не ждал, но делать было совершенно нечего. Я включил прямую трансляцию бейсбольного матча и делал вид, будто смотрю телевизор. Постепенно чувства эти словно пеленой разделили пространство между мной и телевизором. Потом отсекли от него еще одну часть, за ней еще одну, снова и снова. В конце концов, они стиснули меня, едва не касаясь моих рук. В 9 часов я выключил телевизор и пошел спать. В конце этого месяца штурмовик подарил мне светлячка. Светлячок сидел в кофейной банке. В нее штурмовик налил немного воды и насыпал листьев. В крышке имелись мелкие прорези для воздуха. На улице было светло, и существо походило на обычного черного водяного жучка. Однако штурмовик утверждал, что это бесспорно светлячок. Я о них читал. У меня не было ни причин, ни оснований сомневаться. Хорошо, пусть будет светлячком. Только он какой-то сонный. При каждой попытке выбраться наружу насекомое скользило по стенке и съезжало на дно банки. «Во дворе нашел». «В этом?» — удивился я. «А ты разве не знал? В соседней гостинице для привлечения постояльцев каждое лето выпускают светлячков. Вот один и добрался сюда». Штурмовик укладывал в сумку одежду и тетради. Сначала лета прошло несколько недель, и в общежитии оставались, пожалуй, только мы вдвоем. Я не хотел возвращаться в Кобу и продолжал работать. Штурмовик проходил практику, но теперь практика закончилась, и он собирался домой в Яманаси. «Можно подарить его какой-нибудь девчонке? Наверняка будет рада». «Спасибо», — поблагодарил я.